Глава 24. К обеду следующего дня к пирсу подошел катер, из которого вышли Рубцов, Виктор Викторович, Светляков и санитарка из больницы Инна. Девушка стала оглядываться, поражаясь красоте окружающей природы. Удивлялась она молча, и когда Виктор Викторович спросил, нравится ли ей здесь, Инна также молча кивнула. Она была в джинсах, короткой ветровке и со спортивной сумкой, в которой, судя по всему, уместились все ее пожитки. Вероника обрадовалась прибывшей помощнице, хотя, может быть, радовалась больше тому, что может сделать жизнь этой молодой женщины более спокойной и обеспеченной. Она показала Инне ее комнату, потом они обошли весь дом, побывали на просторной кухне с русской печью, двумя огромными холодильниками и морозильными шкафами. Следом за ними ходил Петя, который всякими способами оказывал Инне внимание и заботу. Бывшая санитарка даже растерялась от такого внимания красивого молодого человека, которого она, конечно же, заприметила еще в больнице и теперь не совсем понимала, как он оказался здесь. «Петра мы тоже позвали сюда, чтобы он помогал нам по хозяйству», объяснила Ракитина. «Ты же не сможешь рубить дрова, растапливать печь и заниматься прочими мужскими делами». «Мне приходилось заниматься мужскими делами», ответила Инна и посмотрела на Петю. «И, как мне кажется, я справлялась». Потом Петр предложил санитарке побродить по лесу. Ходили они долго. Молодой человек собирал боровики, а его новая подруга – чернику. Вскоре Инна вполне освоилась и даже смеялась несколько раз, когда Петр рассказывал ей смешные истории из своего студенческого прошлого. Вместе вспоминали газовую атаку в больнице и тоже смеялись. Когда возвращались в дом, то выглядели уже совершенными друзьями. Петя нес обе корзины с грибами и ягодами, а Инна держалась за его локоть. Вера смотрела на них в окно. В комнате, кроме нее, находился Егорыч. Он докладывал о проделанной работе. «Ну, конечно, они удивились тут, когда я демонстрировал возможности своей программы. Вошли в систему камер уличного наблюдения, с помощью которой можно отслеживать движение конкретного автомобиля. Потом побывали в базе ФБР. Еще я показал, из прибывших сегодня кто-нибудь выходил на связь?» «Все выходили. Больше всех Рубцов. Виктор Викторович разговаривал с заведующим отделением неврологии Котомкиным и выговаривал ему на предмет того, что аппарат МРТ стоит уже целый год, а правильно расшифровать его показания может только один человек. Он же еще несколько раз звонил в разные отделения. Светляков. Звонили ему. Интересовались, когда он сможет выступить в институте мозга. Один раз всего и звонили. Инна. Она никому не звонила. И ей никто. Я не прав был. Она единственная, кто не выходил на связь. Но аппарат ее включен постоянно, словно она ждет. Возможно использовать ее телефон как маячок? Возможно, все. Есть еще информация. Минут 40 назад я зафиксировал работу нескольких переговорных устройств. Но это не мобильные телефоны. Другой диапазон. Скорее всего, работали рации, какие бывают у спецслужб. Работали они недолго. На восток от этого дома, вероятно, просто проверялась связь. Переговоры, увы, записать не успел. Бережная вышла из комнаты, спустилась на первый этаж, прошла на кухню и увидела, что Петр раскладывает на столе грибы. «Неужели мы с Ракитиным столько пропустили?» – удивилась она. «А мне казалось, здесь, рядом с домом, вполне возможно, вы собрали все. Просто мы с Инночкой прошли по краю берега над обрывом, спустились вниз и так шли вдоль озера километра полтора или два, потом увидели, как рыбаки ставят сети, и тем же путем вернулись». «А еще черники сколько набрали?» – удивилась Бережная. «Это все Инна», – сказал молодой человек. «У меня усидчивости не хватает, чтобы вот так, ягодка к ягодке». «Руки покажи», – приказала Вера. Молодой человек продемонстрировал ей синие пальцы. «А теперь посмотри на себя в зеркало. Все губы такие же. Про язык говорить не буду». Петя рассмеялся, а еще громче – бывшая санитарка. Бережная вернулась в свою комнату и набрала номер Евдокимова. «Где твои люди?» «Летят. Будут через несколько минут. Я с ними».